Ни про кого, пожал я плечами, я не помню ничего, а знаю только про себя. А теперь еще и про волков, как источник информации, для тебя я так себе. Дерек, что надумал? Перевел я тему. Перестав о чем-то напряженно думать, он обратил на меня внимание. Внимательно посмотрев, все-таки сказал: «Я не знаю, кто ты такой и откуда взялся. Пока не готов сейчас говорить, предлагаю встретиться через пару дней, как раз пройдет пик полнолуния. За Скоттом я присмотрю завтра, а потом встретимся вместе и поговорим. Договорились? Как хочешь, в принципе не против. Тем более больше поговорить сейчас не получится». Я показал на приближающихся девушек. Дерек, увидев тех, кто к нам шел, просто махнул нам рукой и растворился в темноте. Мы же остались ждать. «Скотт, ты как?» – спросила Элисон, подходя к нему почти вплотную. «Все хорошо, не переживай», – улыбнулся он ей. «Я же, чтобы не мешать им, тем более уже сказав ему все, что хотел, отошел слегка в сторону и Стилински с собой утянул. Алисия тоже сделала от них шаг в сторону, по той же причине. «Все нормально?» – спросил у нее. «Я бы хотела с тобой поговорить», – сказала она. «Можем немного отойти, если нужно», – кивнул я ей. Стайлз же, смотря на нас, только завистливо вздохнул, наверняка представляя на месте Алисии Лидию. Немного отойдя от всех, мы остановились. Я смотрел на нее и одновременно слушал ее эмоции. Внутри у нее все кипело, там перемешалось страх, раздражение, сожаление, много всего одновременно. «Говори», – сказал я, когда надоело просто так стоять. «Почему ты не подошел сразу, как пришел?» Начала она. «Зачем? Я видел, что с тобой все нормально, страх от происшествия прошел, ты веселилась». «Я там был лишний», – спокойно ответил, продолжая смотреть на нее. «Ты не был там лишним, я же пригласила тебя, я ждала тебя. И опять же зачем? Я просто не понимаю. Ты попросила, чтобы я пришел, только за весь вечер я не увидел ни одной причины, зачем ты меня звала. Насколько я понял, у тебя уже был вариант на сегодня. Поэтому если у тебя все, не вижу смысла продолжать разговор. Я правда не понимал, зачем говорить о чем-то. Да она мне нравится. Пусть ревность сейчас внутри грохочет, а того парня, что танцевал с ней и целовал в шею, я готов убить прямо сейчас. Но только я давно уже научился себя контролировать, внешне не дрогнул ни один мускул. Было видно, что она переживает, но меня это мало трогало. Не дождавшись от нее никакого ответа, я просто развернулся и направился к другой нашей парочке. Пока Стайлз, Элисон, Скотт, махнув им на прощание рукой, я пошел в сторону дома. «Эй, Майк, ты что, без машины?» – удивился Стилински. «Я люблю прогулки, приятель», – ответил, не оборачиваясь и не останавливаясь. «Я прекрасно запомнил дорогу, поэтому не переживал, что уйду куда-то не туда. Сегодняшний день, я бы даже сказал больше, вечер вышел каким-то напряженным. Сначала в зале конфликт, потом эта кошка на стоянке, а теперь еще и Маккол по-хорошему не понимает. С Алисией как-то не так все получилось, все закончилось даже не начавшись. Не знаю, как принято у других, но в моем понимании, если ты куда-то кого-то настойчиво зовешь, то хотя бы дождись этого человека, прежде чем зажиматься с кем-то другим или другой. Плевать, все, что не делается, то к лучшему. Завтра будет новый день и новые заботы. После ухода Майкла, это что сейчас было? Он реально пошел пешком? Алисия, вы не поговорили? Алисия, только сейчас Элисон обратила внимание на подругу. Скотт, подождешь минуту? Она плачет, удивился Макколл. Стайлз, Элисон и Скотт быстро подошли к девушке, которая в данный момент стояла всхлипывала, смотря туда, куда ушел Майкл. Что произошло? Он не поверил, или наговорил что-то, обняла ее за плечи Элисон. Эй, блондиночка, почему нос повесила? Спросил Стилински, хоть это и прозвучало как стёб, но выражение лица говорило о беспокойстве. Он дал понять, что я его больше не интересую, всхлипнув, прошептала она. Извини, но если ты про Майкла, то в принципе он прав. Скотт, ты на чьей стороне? Возмутилась Элисон. На стороне Алисии, конечно, но Майкл прав. Он вообще не хотел приходить, она его пригласила, можно сказать, на свидание, а что он увидел, я думаю, не стоит напоминать. И немного подумав, он продолжил, я только сейчас подумал вот о чем. Он же не помнит ничего, вся его жизнь это 2 года на острове в одиночестве. Поэтому он и не сближается особо ни с кем, возможно, ему трудно быть с кем-то. И вот он решается прийти ради нее. Перед этим, кстати, он тебе жизнь спас. И что он видит? А видит Алисию, танцующую с другим, а потом и поцелуй в шею. Понятно, Почему он нервный такой был? Неосознанно он потер себе шею. Чувак, если ты хотел поддержать ее, то вышло так себе, смотря как блондинка становится еще печальней. Он прав, я дура, что повелась на уговоры Лидии Джексона сходить потанцевать. А еще и отреагировала вяло, он мог подумать обо мне все что угодно. А мне просто алкоголь сильно ударил, я просто не поняла сразу, что происходит, а потом уже поздно было, танец и так закончился. Ты много выпила? Удивилась Элисон. Нет, вроде даже бокала одного не осилила, пожала она плечами. Вообще-то я видел, как Джексон тебе пару раз подливал, но я не всегда за вами смотрел, может и чаще. Пожал плечами Стайлз. Что-то мне это не нравится, похоже на подставу какую-то. Алисия, Элисон, а ведь это были друзья Джексона, задумался Скотт. Ни я, ни тем более Картер ему не нравимся, а после утреннего позора, он нас скорее всего ненавидит. Как думаешь, Лидия была в курсе? Спросил Стайлз. Точно нет, помотала головой Элисон. Она сама удивилась на их поведение. Только я не пила, и со мной не очень получилось, а вот с тобой, подруга, все вышло как по маслу. Посмотрела она на блондинку. Алисия сначала еще всхлипывала, а под конец от слез не осталось и следа. Теперь в глазах была только ярость и злость на тех, кто с ней так поступил. Ублюдок, прошипела она, он мне за это ответит. Теперь хотя бы Майклу сможешь все подтвердить, сказала Элисон, переживая за подругу. Как ты думаешь, он уже далеко ушел? Спросила Алисия. Не знаю. Может, ты уже завтра с ним поговоришь? Элисон была удивлена. Пусть она не так давно знала Алисию, но все-таки она не производила впечатления девушки, готовой броситься за парнем в середине ночи. Нет, я должна сказать все сейчас, твердо ответила она. Ладно, сдалась Элисон, только за рулем ты не поедешь. Я сама тебя отвезу. Дойдя до машины Алисии, девушки сели в нее, а парни поехали на машине Стайлза. Надо же было потом Элисон вернуться за своей. Когда Стилинский мне позвонил, я не торопясь шел в сторону дома. Было хорошее время подумать, отдохнуть от людей и побыть одному. Ночь — прекрасное время для меня. Никого вокруг, никто не пристает с бесконечными вопросами, какими-то проблемами. Ты предоставлен самому себе. Иногда я скучаю по времени на острове. Ребят я ждал на автобусной остановке, присев на лавочку и откинувшись на спинку. В голове бродили ленивые мысли о том, зачем я им понадобился, так как он не объяснил, а просто попросил подождать. Они подъехали минут через 10, причем не одни, на другой машине подъехали Элисон и Алисия. Интересно, запарковавшись на обочине, они все повылезали из машины и направились ко мне. Не доходя пару шагов остановились, вот только продолжали молчать. Очень информативно, а главное все понятно, хмыкнул я, после 5 минут молчания. Если вы меня догнали, чтобы просто помолчать, то я пойду. Нет, подожди, шагнула вперед Алисия. Я должна объяснить, это важно. Видя, что я приготовился ее внимательно слушать, она начала рассказывать. По мере ее монолога периодически фразы вставляли и другие ребята. Я просто слушал, слушал ее рассказ, но больше слушал ее эмоции, которые были направлены на меня. В них не было обмана, а только злость на всю эту ситуацию и при этом какое-то облегчение. Закончив рассказ, она выдохнула и замолчала, смотря на меня. «Теперь ты понимаешь, что она не хотела обижать тебя или как-то унижать?» – спросила Элисон. «Понимаю», – согласился я. «Парень у вашей подруги дерьмо. Это все, что ты хочешь сказать», — удивилась девушка. «Остальное я скажу Алисе. Вам спасибо, что не оставили ее», — просто ответил ей. «А, ну да, мы подождем ее в машине». «Не надо, я уже пришла в себя и сама смогу доехать. Спасибо тебе, Элисон, и вам, ребята», — поблагодарила она их. Дождавшись, когда мы остались одни, она позвала к себе в машину. Я не стал как-то противиться, спокойно сел на пассажирское сиденье. Свет в машине был выключен. Хотя мне это не мешало, я прекрасно все видел. «Зачем тебе все это? Надо было с чего-то начинать разговор. Ты правда не понимаешь?» – тихо спросила она. «Надеюсь, что понимаю. У меня нет опыта общения с противоположным полом, всей моей жизни чуть больше 2 лет, и то она прошла в полном одиночестве. Со мной не будет легко. Плевать, я решила все для себя. Как только увидела тебя, решила, что ты будешь мой». Она говорила это с большой уверенностью в своих словах. «Мне никто не нравится, только ты. Я не изменю своего решения». «Хм, я уже понял, что ты упрямая», — усмехнулся я. «Не знаю почему, но мне стало как-то легко внутри, как будто решилась одна из больших проблем. «То есть ты не против попробовать?» – спросила она, пытаясь рассмотреть мое выражение лица. «Ты мне нравишься, потому нет, не против». Такой реакции я точно не ожидал, как последовало после моего согласия. «Уи, я знала, мы будем вместе», – радостно прокричала она, и не успел я опомниться, как она просто материализовалась на моих коленях, как только так быстро у нее получилось перелезть ко мне, а ведь мы сидели спереди, не иначе магия. Устроившись поудобней, поерзав попкой, она довольно вздохнула и прижалась ко мне. У меня само собой одна рука оказалась на ее талии, а другая на ее ножке, а так как на ней была довольно короткая юбка, моя ладонь сейчас касалась голой ножки девушки, которая мне очень нравится. «Майки, у меня к тебе просьба», немного отстранившись от меня, сказала Алисия. «Конечно, даже рад стал немного, что могу отвлечься, а то еще немного и мне будет неудобно сидеть. Если захочешь завести еще одну девушку, то я должна буду одобрить ее, хорошо?» Просто сказала она. «Хм, в каком смысле?» Я даже подавился немного. «В том самом», ответила она, как будто ничего не случилось. «А почему ты так удивился? То есть ты не против, если я буду встречаться еще с кем-то?» «Я правильно понял, может и ты хочешь с кем-то встречаться кроме меня?» Я вообще ничего не понимал, что происходит и как на это реагировать. «Скажу сразу, тебя я делить ни с кем не собираюсь, в противном случае лучше закончить все сейчас». «Ты что, Майки, как ты мог такое подумать? У меня и в мыслях нет тебе изменять. С чего ты так решил?» Возмутилась она. Судя по ее эмоциям и тому, что я чувствовал, она правда была очень возмущена. «Тогда почему ты не против, чтобы у меня была другая?» Смотрел на нее круглыми глазами. «А почему я должна быть против? Что такого в том, что у тебя может быть несколько девушек или даже жен? У меня, например, две мамы и отец, еще брат, правда, есть старший, но это к делу пока не относится. Одна мама меня родила, но воспитывают они меня вместе, у кого-то даже больше семьи». Просто пожала плечами. «Или подожди, ты не знал?» Все-таки она смогла мне объяснить, в чем дело. Оказалось, в этом мире всегда существовал перекос в пользу женщин, небольшой, примерно 1:3, иногда он увеличивался, иногда снижался, но был всегда. Поэтому никого не удивляло, что наравне с обычными парами, один мужчина и одна женщина, существовали и, так сказать, увеличенные, когда несколько женщин и мужчина, хотя в обратную сторону такого нет, и всех все устраивало, здесь всегда так было. Как я пропустил такой момент этого мира, для меня загадка, хотя просто скорее всего это нигде не выпячивается, просто таков порядок вещей и все. Такая новость меня шокировала не слабо, а также дала понять, как я мало знаю об этом мире и о вещах, что меня окружают. На первый взгляд этот мир казался таким же, как мой, только оборотни были, хотя может и у нас были, а я просто не знаю. Поэтому учиться, учиться и еще раз учиться, чтобы больше не попадать в такую ситуацию. Какое-то время мы говорили о всем подряд, первая неловкость прошла и общение шло свободно, как будто мы давно уже знаем друг друга. Она рассказывала смешные истории, а я задавал вопросы, мне то нечего особо рассказать, но в какой-то момент я заметил, что она стала дышать более глубоко, моя же рука уже не просто лежала на ноге, а вовсю гладила ее, начиная от коленки и заканчивая на бедре под юбкой. Прервавшись на середине фразы, Алисия посмотрела мне в глаза, после чего несмело потянулась к моим губам. Первый поцелуй вышел хоть и не самый умелый, в основном с моей стороны, но очень нежный. Сначала наши губы робко коснулись друг друга, эмоции бурлили внутри меня, грозя снести мне голову, но я держался. Мы продолжили поцелуй уже смелее, наши языки прикоснулись друг к другу, осторожно познавая новые для себя ощущения, но вот их уже стало не хватать. В какой-то момент оказалось, что Алисия уже сидит ко мне лицом, в ее глазах уже не было никаких других эмоций, кроме страсти и желания. Оторвавшись ненадолго друг от друга, она быстро скинула с себя куртку, потом топик, под которым больше ничего не было, кроме великолепной груди примерно 2-го размера, которая была идеальной формы и даже на взгляд твердая и упругая, а соски затвердели до каменного состояния. Немного приподняв Алисию, я припал к груди губами, завладел сначала одним соском и вволю полоскал его, используя язык и иногда прикусывая зубами, потом тоже повторился 2-м. Девушка выгибалась от удовольствия и постановала. Милый, как же хорошо. Опустив ее на колени, я снова завладел ее губами и языком. Неожиданно почувствовал, как ее руки опустил к ремню и начали расстегивать его, Не без труда справившись с ним, она расстегнула пуговицу, а затем ширинку. Стянув с меня джинсы, мне пришлось немного привстать, а за ними и трусы. Член уже был каменным, а оказавшись на свободе, он показал себя во всей красе, а он у меня не маленький и в обычном состоянии, сейчас же он тем более внушал уважение. «Охренеть!» – воскликнула девушка. Я сначала подумал, что что-то не так, но оказалось наоборот. От нее буквально ударило мне по мозгам желанием и вожделением. Не теряя больше времени на прелюдии, Алисия привстала и одной рукой сдвинула трусики в бок, а второй рукой направила член в себя, начала медленно опускаться. Это было не передать словами, как мне было хорошо. Ее желание перемешалось с моим, страсть захлестывала меня с головой. Я с трудом на остатках силы воли сдерживал себя, что не наброситься на нее по-настоящему. Не стоило забывать, что я намного сильнее, к тому же оборотень. Моя животная половина тоже сходила с ума, стремясь овладеть самкой, но я держался, и как оказался, мой самоконтроль помог даже в этой ситуации. Начала она двигаться вверх-вниз. Вначале она двигалась медленно, постепенно привыкая к размеру, потом все быстрее и быстрее. Стоны вырывались из нее уже не прерываясь и становились только громче. Она извивалась и выгибалась на члене, ее ногти впились мне в плечи. Финиш ее был громким, а сама она почти встала на мостик, а потом просто упала мне на грудь, хрипло дыша. Только я не кончил, потому не дав Алисе даже отдышаться, начал руками буквально насаживать ее на член. От этого она очень быстро пришла в себя и постепенно начала активно подмахивать, но в этот раз уже я все контролировал и не позволил остановиться, когда она снова очень быстро кончила. «Майки, милый, пожалуйста, немного передохнуть». «Немного. Вот так, сильнее, не останавливайся», — стонала она. Мой финиш был бурным, мне показалось, что у меня в мозгу взорвалась сверхновая, волны наслаждения накатывали на меня одна за другой. Вместе со мной в третий раз кончила Алисия, а потом просто повисла на мне без сил. «Ты монстр», — прошептала она, — «я тебя никому не отдам». Постепенно она пришла в себя и, отстранившись от меня, спросила: «А почему он продолжает быть твердым, Майки?» Член был все еще в ней и падать не думал, как такое возможно. «Это был мой первый раз», — усмехнулся я, — «и мне понравилось, ему, я так думаю, тоже, потому мы готовы продолжать». «Первый раз, я у тебя первая». Большими глазами смотрела она меня: «Что с тобой?» Последний вопрос была ее реакция на мое изменившееся лицо, оно затвердело. Я сейчас усиленно принюхивался и прислушивался. Еще во время процесса, какая-то мелочь свербела на краю сознания, но тогда я не обратил внимания. Сейчас же я понял, в чем проблема. С улицы проникал очень сильный запах волка, а точнее оборотня. Он был рядом. Из машины через стекла ничего не видно, они сильно запотели, поэтому придется выйти. «Лиса, родная, не волнуйся, снаружи кто-то есть», — сказал ей. «Ты пока приводи себя в порядок и ничего не бойся, а я выйду посмотрю». «Майки, не ходи, прошу тебя, давай просто уедем или вызовем копов», — умоляюще попросила она. Аккуратно пересадив ее на соседнее сиденье и чмокнув в ее пухлые губки, сказал: «Не бойся, я с тобой, а значит, тебя никто не тронет». Потом быстро натянул трусы и джинсы, вышел из машины. Оказавшись на улице, я захлопнул дверь и осмотрелся. Запах здесь был еще сильнее, но было трудно определить, откуда он идет. Такое ощущение, как будто он уже долгое время кружит вокруг нас. Медленно поворачиваясь вокруг себя, я осматривался, но никого не было. В последний момент мой взгляд упал на крышу машины. На ней в пыли была выведена спираль и больше ничего. Неожиданно, за деревьями на противоположной стороне дороги вдалеке раздался полурык-полувой, через минуту все стихло. Я понял, что он уходит, а запах стал улетучиваться. Что это все значит? У этой спирали, скорее всего, есть какой-то смысл, не зря же он ее нарисовал. То, что это был не скот, я почти уверен. Первые обращения самые сложные и мозги капитально текут. Будь это он, то просто не ушел бы, а вломился в машину. Этот же себя контролировал, значит, или Дерек, или другой. Немного постояв и убедившись, что все спокойно, я вернулся в машину. От того, что я довольно резко открыл дверь машины и плюхнулся на сиденье, Алисия подпрыгнула испуганно и уставилась на меня широко открытыми глазами. «Тише, тише, не пугайся, это всего лишь я», — улыбнулся я ей, параллельно возвращая кресло в нормальное положение, а то его пришлось разложить и отодвинуть в процессе наших скачек. У меня чуть сердце не остановилось. К кто это был, а главное, кто так выл, засыпала меня вопросами, на что я не был против, так ей будет проще избавиться от страха и испуга. Не знаю, животное какое-то, может, собака бешеная или волк забрел, пожал я плечами, главное, что оно ушло. Немного выдохнув, она повернула ключи в замке зажигания и завела машину, после чего тронулась с места. «Поехали отсюда, а то еще кого-нибудь принесет», — сказала она, набирая скорость. Сначала она хотела отвезти меня домой, но я смог ее убедить, чтобы ехала к себе, а оттуда я доберусь. Обосновал я это тем, что так мне будет спокойней, будет уверенность, что по дороге с ней ничего не случится. Кое-как она согласилась. До ее дома мы добрались очень быстро. Оказалось, она живет в соседнем квартале, при этом примерно прикинув от ее дома напрямую через лес, я вообще быстро окажусь дома, только этого говорить не стал, а сказал, что вызову такси. Пусть дорога оказалась короткой, но Алисия все-таки пришла в себя и уже весело болтала, было видно, что она очень довольна тем, что произошло, и ни капли не жалеет о случившемся. «Мне понравилось, как ты меня назвал», — сказала она, улыбаясь, немного не доезжая до дома. «Не стоило пока меня показывать своим родителям». «Как? Лиса и родная? Мне нравится Алисия слишком официально». «Договорились», — кивнул я. Мы вышли из машины и еще немного постояли, я ее обнимал, она же прижалась ко мне доверчиво. «Мне было очень хорошо», — шепнула она мне. «Мне тоже», — погладил я ее по волосам, «только в следующий раз надо поискать кровать, и вот все нужно повторить, а может и что-нибудь побольше». Пошляк, слегка ткнула кулачком меня в живот, но мне нравится твоя идея. Еще немного постояв, мы все-таки попрощались, напоследок поцеловав ее, я по тротуару пошел в сторону, хотя это было для вида, стоило дождаться, когда машина Алисии завернет к дому, я почти сразу повернул в сторону леса и уже не сдерживая себя рванул домой. Глава 9. Утро у меня выдалось бодрым, как всегда проснувшись рано, хотя вчера вернулся домой довольно поздно, я отправился на пробежку и свою собственную тренировку. Хорошенечко пропотев, с удовольствием заметил, что занимаюсь не зря. Неважно, какой ты быстрый и сильный, но если встретишь такого же, то уже будет играть мастерство, а оно само по себе не появится, только в процессе тренировок и грамотно поставленной техники профессионалам. Технику мне ставят в зале, а мышечную память я уже нарабатывал сам, повторяя и повторяя удары и связки. Все это происходит на максимальной скорости и со всей силы. Травмы мне не страшны, регенерация рулит. Вернувшись в комнату, направился в душ смывать пот и приводить себя в порядок. Через какое-то время я был полностью готов к труду и обороне. Притом оборона мне сейчас понадобится. Чувствую, ожидает меня серьезный допрос с пристрастием. Спустившись вниз и пожелав всем доброе утро, я приступил к завтраку. Надо отдать Саре должное. Она дала мне утолить первый голод. И только убедившись, что я уже не набрасываюсь на еду, а просто спокойно ем, весело блеснув улыбкой, она произнесла: «Как твои дела, мой мальчик? Я заметила, что вчера ты довольно поздно вернулся, тебя можно поздравить. Эта милая девушка тебе нравится? Вы вместе вчера были? А вот, дорогая, не наседай на парня, он же сейчас сбежит в школу пешком. Так нельзя, нужно постепенно все выведать, не спеша». И видя, как мои глаза распахнулись от удивления, Дэвид захохотал. «Милый, не сбивай меня», казалось, серьезно сказала Сара, но ее глаза и подрагивающие уголки губ выдавали ее желание рассмеяться. «Все хорошо, мам. Алисия теперь моя девушка», кивнул я головой и продолжил. «Вечеринка прошла нормально, ничего особенного. Потом я проводил ее домой и вернулся сам, вот в принципе и все». «Как все? А подробности? Вы уже целовались? А ты знаешь, что такое безопасный секс? Ты должен ее пригласить к нам в гости, и это не обсуждается». Я же от всего этого не выдержал и хлопнул себя по лицу. Дэвид искренне смеялся, наблюдая со стороны на мои мучения. В общем, завтрак прошел на такой веселой ноте. По дороге в школу Сара уже перестала на мной стебаться и уже более серьезно стала говорить. «Майки, а если честно, как она тебе?» — спросила Сара, внимательно следя за дорогой. «Она мне просто нравится», — немного подумав, добавил. «Сильно нравится. Не знаю, как там будет дальше, но сейчас я рад, что мы с ней вместе. А ты не против?» «Конечно же нет, ты сам волен выбирать себе девушку или девушек, если тебе хорошо, то я не против. Просто будь осторожен, в остальном я тебя поддержу. И по поводу ужина я не шутила, пригласи ее, хочу познакомиться. Это будет мой первый опыт», — улыбнулся она, видимо, представляя, как это будет. «Почему первый, а Джессика? Она не приводила знакомить с вами никого», – удивился я. «Эф-эф, скажешь тоже. Джессика в школе была ледяной девушкой, ее даже звали Ледышкой. На первом месте учеба, спорт, все ради поступления в университет ее мечты. Это сейчас она немного оттаяла, возможно, у нее кто-то там и есть, но ничего серьезного, она обещала, что как только так сразу познакомит. Так что вся надежда на тебя», – подмигнула она мне. «Кстати, не забудь, мы сегодня после школы учимся водить, хорошо?» «Да, конечно, я помню. У меня нет особых планов», — согласился я. «Вот и отлично, надо быстрее сдать и сможешь сам ездить за рулем. Хотя бы на свидания те же кататься». Добравшись до школы, Сара остановилась на обочине, давая мне выйти. Неожиданно для нее и для себя, я перегнулся к ней и крепко обнял. «Спасибо вам, за то, что вы есть. Я вас люблю», — прошептал я, а потом отпустил и вышел из машины. Сара сидела в машине, а внутри разливалось тепло от слов Майкла. Она почувствовала, что он был искренен в своих словах. «Ну вот, теперь снова макияж наносить», — сказала она, смотря на себя в зеркало, в котором отразилась потекшая тушь из-за слез, которые сами потекли, но несли они с собой не грусть. «Школа, стадион, Элисон и Лидия, куда вы вчера пропали?» — спросила Лидия, смотря на Элисон. Элисон же смотрела в телефон и писала кому-то сообщение. Закончив с этим, она обратила свое внимание на подругу. «Алисия осталась с Майклом, а я уехала домой». Почему-то она не захотела делиться с девушкой выводами, к которым они вчера пришли. «А что, было что-то интересное после нашего ухода, если не считать того, что я прижала Джексона к стенке и заставила его во всем признаться, то больше ничего». «В смысле, о чем ты?» – удивилась брюнетка. Она не ожидала, что Лидия сама поднимет вопрос вчерашнего поведения парней. «Этот Джексон все подстроил, Алисию подпоили и к тебе приставать начали, этим они так хотели проучить Картера с Маккаллом, придурки, о чем они только думали. Ладно, Скотт, он никогда не был замечен в агрессивном поведении, если сказать прямо, то он всегда был слабак». И увидев, как Элисон вскинулась, не дала ей возразить: «Не спорь, пожалуйста, я его намного дольше знаю. До недавнего времени он ничего из себя не представлял. Только это было раньше, сейчас он сильно изменился, может, ты на него повлияла или что-то другое, но факт остается фактом. Это все заметили, кроме этих придурков, за что и поплатились. С этим понятно, но как можно было не заметить, что с Картером такие шутки могут плохо закончиться, я, если честно, не понимаю». Элисон была удивлена, за Лидией раньше не было замечено, чтобы она так говорила про своего парня, еще и в такой пренебрежительной форме. Не удержавшись, она все-таки спросила: «Почему ты мне это все сказала? Что-то случилось?» «Нет, просто вы мои подруги, никакой парень не смеет так с вами обращаться. Я все Джексону так и сказала». Немного подумав, она продолжила: «Поэтому я так была против, чтобы Алисия была с Майклом. В общем, прости меня, меня иногда заносит». «Конечно, дорогая, как может быть по-другому?» Элисон поспешила ее обнять. Они бы так и продолжили обниматься, если б не пришла Алисия. «Ой, как мило, я не помешала?» — весело сказала она, подходя к ним. «Конечно нет», — ответила Элисон, отстраняясь от Лидии. «Мы просто серьезно поговорили», — быстро ей все объяснив, о чем был разговор. Блондинка, услышав все подробности, а также извинения в свой адрес, в свою очередь обняла подругу в знак примирения, подтверждая тем самым, что к ней не имеет никаких претензий. «А теперь, рассказывай», — потребовала Элисон, видя прекрасное настроение подруги. «Что рассказывать? Не понимаю, о чем ты», — улыбаясь, сказала она. «Все ты понимаешь. Ты вся светишься просто, от твоего хорошего настроения хочется очки солнечные одеть, чтобы не ослепнуть», — поддержала подругу Лидия. «Я так понимаю, вы смогли вчера все решить?» — спросила брюнетка, улыбаясь, смотря на подругу. «Да, все хорошо. Мы поговорили, он все понял», — кивнула девушка, не переставая улыбаться. Не дождавшись от нее подробностей, подруги на нее накинулись, требуя подробностей. «В смысле, это все? Мы требуем подробностей и немедленно. Мы же умрем от любопытства, тебе нас не жалко?» — упрашивали они. Немного их помучив, девушка сдалась. «Ладно, ладно, еще мы целовались», — лукаво улыбнулась она. «Вот это да», — протянула Лидия, — «хотя подожди-ка, а только ли целовались? Уж больно ты довольная». «Ну-у-у, возможно, не только». Скромно опустив глаза вниз, сказала Алисия, Только улыбка все равно ее выдавала. «Вы, что, уже, того самого, офигеть!» Протянула Элисон. «Быстро у вас как-то все. Эй, подруга, на тебя это совсем не похоже», удивилась Лидия, так как давно ее знает. «Но мне все равно интересно, как он, великолепно», страстно прошептала она. «Да уж, осталось только твоих родителей убедить, чтобы они не были против», напомнила ей Лидия, зная, что это может стать реальной проблемой. Остаток времени они просидели на стадионе, почти не обращая внимания на тренирующихся, посвящая себя общению друг с другом. Раздевалка команды по лакроссу. Сама раздевалка не ограничивалась только шкафчиками для одежды, также здесь были душевые, парные, а еще небольшой тренажерный зал, в котором после основной тренировки кто-то из игроков мог дополнительно позаниматься, или могли прийти после уроков и тренироваться. Сейчас же здесь был только один человек, Джексон. Парень был в бешенстве. На вечеринке все пошло не так, как он планировал. По задумке Алисия и Элисон должны были напиться, а в таком состоянии девушки становятся более раскованные и менее внимательны. Конечно, никто не собирался им как-то вредить или тем более насиловать. Цель была сделать плохо Маккаллу и Картеру. Ни для кого уже не секрет, что Скотт без ума от Элисон, а Алисия нравится Майклу, и если бы получилось их поссорить, то это стало бы отличное место и способ указать их место, но все пошло не по плану. Сначала Элисон отказалась пить, удалось подпоить только Алисию, а потом все стало только хуже. Скотт взбесился, чего от него никто не ожидал, и набросился на Брэдли, который попытался пристать к брюнетке, как итог выхватил от обоих, сначала по роже Элисон, а потом от Маккалла. Картер хоть и появился, но вообще никак не отреагировал на блондинку, а просто не дал разгореться драке и утащил парня на улицу. Вишенкой на торте этого праздника стала Лидия, которая обо всем догадалась и устроила скандал, продолжая выносить мозг даже когда они поехали к нему. Сейчас же парень сбрасывал свою злость в зале, прокручивая в голове мысли, как все исправить и снова быть на коне, а этих двух задвинуть куда подальше. Такие, как он, всегда делают одну и ту же ошибку, они почему-то думают, что они могут делать все и им за это ничего не будет. Зря. Сейчас Джексон делал жим лежа, хотя это и не рекомендуется делать в одиночку, но он не собирался себя нагружать сверх меры, просто работал с рабочим весом. На очередном толчке от груди он почувствовал, что штанга как будто наткнулась на препятствие, а потом резко прибавила в весе и пошла вниз. «Что за херня?» – воскликнул он, распахивая глаза. Жим он делал с закрытыми глазами, так лучше получалось концентрироваться. Первое, что он увидел, это чужую руку на грифе штанги, которая давила вниз. Только в последний момент штанга остановилась, чуть-чуть не доставая груди. «Я скажу тебе один раз, не лезь ко мне и колись, или в следующий раз штанга не остановится. Ты услышал меня?» Прозвучал голос Майкла, и, не дождавшись ответа, рука медленно начала двигаться вниз. «Да понял я, понял», – заорал Джексон. Давление на штангу пропало так же неожиданно, как и появилось. Быстро скинув ее с себя, парень вскочил и огляделся, но никого рядом больше не было. «Гребаный псих», – пробормотал он, нервно стирая пот с лица. Руки его в этот момент сильно дрожали, только это был не результат усталости. Школьный коридор. Закончив воспитательный процесс, я спокойно вышел из раздевалки и направился в сторону класса, так как скоро уже должен был начаться урок. Опасался ли я получить ответку от Джексона? Нисколько. Он просто зажравшийся и избалованный парень, возомнивший себя королем всей школы. Готов ли я привести угрозу в исполнение? Без сомнения. Даже совесть меня мучить не будет. И насколько я увидел, он это прекрасно понял. Ну а если нет, то дураков не сеют и не пашут, их в землю закапывают. С такими веселыми мыслями и легкой улыбкой на лице я направился в класс. Не дойдя до него совсем немного, был атакован бешеным вихрем, который оказался Алисией. За минуту она успела меня крепко обнять, поцеловать и снова обнять. «Майки, я скучала», — заявила она мне, вися на шее. «Лиса», — залюбовался я девушкой. «Я тоже скучал». Только через пару минут я обратил внимание, что все на нас смотрят, а также рядом стоят Элисон и Лидия. Отпустив девушку на пол, я сказал: «Девушки, доброе утро». Слегка кивнул я им. «Как ваши дела?» «Все хорошо», — ответила одна Лидия, как-то пристально меня рассматривая. Я даже рискнул и аккуратно ослабил над собой контроль, чтобы понять их эмоции. Последнее время я старался с этим тренироваться, чтобы по мозгам так сильно не било, хотя я понимал, что до идеала мне еще очень далеко, но кое-какой прогресс был. От Алисии ко мне тянулась просто безграничная нежность, радость, даже немного возбуждения и страсти, а от ее подруг шел стойкий жгучий интерес и любопытство, а еще удивление. «Лиса, значит, очень мило, я одобряю», — ухмыльнулась рыжая красотка. «Крошка, если ты хочешь, я тоже могу как-нибудь это к тебя называть», — встрял Стайлз, который только что подошел и слышал часть разговора. Он, как всегда, был вместе с Маккаллом. Внимательно на них посмотрев, успел заметить, что Скотт себя не очень чувствует, но старается этого не показывать. «Как дела, парни?» — спросил у них. «Хуже, чем у тебя», — кивнул Стайлз на девушку, которую я продолжал обнимать, но в общем неплохо. «Нормально все», — буркнул Маккалл и направился в класс. Мы также потянулись на урок, только Алисия, чмокнув на прощание, у нее был другой предмет, умчалась в другую сторону. День проходил спокойно и размеренно, уроки шли своим чередом. Вообще его можно было назвать идеальным. Мне вообще нравилось учиться, узнавать новое, изучать. Я буду совсем не против, если вся школа пройдет в таком темпе. Уроки, девушка, которая мне нравится и которая в течение дня присылает милые сообщения, а все перерывы мы проводим вместе, иногда находя укромные места и целуясь. В этот день мне было плевать на Маккалла, пивать на шавку, бегающую по городу, на всех мажоров и на других оборотней. Пару раз звонила Сара, чтобы узнать, как дела, и напомнить, что мы с ней сегодня занимаемся. Из странного было то, что мне написала Джессика, чтобы узнать, как дела. Вот это реально странно, к дождю, наверное. После последнего урока я неторопливо собирался, так как Сара предупредила, что немного задержится, кому-то показывает очередной дом или что-то вроде этого. «Картер, есть минута?» «Спросить у тебя хотел», — Маккалл подошел один, был слегка хмур. «Спрашивай», — кивнул я, не переставая собираться. «Как у тебя было?» «Ну, твой первый раз, в смысле первое полнолуние, ты понял, в общем», — немного стушевался он. «Не знаю, я просто не помню», — пожал плечами. «Когда я очнулся, то был уже день, я оказался хрен знает где, а вокруг остатки от кабана, так что вот такой мой первый раз». «То есть ты думаешь, я точно на кого-нибудь брошусь, если меня не приковать?» — приглушив голос, спросил он. Вздохнув, я решил рассказать ему свою версию нашей кровожадности. «Есть у меня идея, почему так, если интересно, могу рассказать», — предложил я. «Конечно, я буду благодарен», — энергично закивал он головой. «Я буду говорить о своем опыте. Когда я полностью обращаюсь, то увеличиваюсь в размере, мышцы также становятся больше, также когти, да та же шерсть, это все растет, а ты же не думаешь, что это все берется из воздуха? На все это тратится наша энергия, а из чего ее восполнять? Правильно, из пищи. Я сомневаюсь, что оборотни бывают вегетарианцы, мы хищники. А чем хищник питается? И опять правильно, мясом. Поэтому, когда ты обращаешься, тратится огромное количество энергии, отсюда сильнейший голод. Зверь просто стремится его утолить как можно быстрее. А так как ты себя не контролируешь, не воспринимаешь себя человеком, то и остальные люди для тебя просто животные, то есть еда. Как итог, жрешь первое, что подвернется. Скотт выслушал меня очень внимательно, было видно, что ему важно понять и найти выход из ситуации. «Слушай, а если я себя привяжу, но недалеко от себя положу мясо побольше, как думаешь, это на что-то повлияет?» — спросил он. «В принципе, неплохая идея, попробуй, в любом случае с чего-то надо начинать, все равно выбора нет», — согласился я с ним. «Спасибо, что рассказал, я попробую. Сегодня Дерек будет со мной, хорошо, мама в ночную смену дежурит, а то бы не представляю, как бы я ей это объяснял. В общем, спасибо», — сказал и протянул мне руку. «Обращайся», — кивнул я ему и ответил на рукопожатие. Из класса мы вышли вместе, он пошел в школьную библиотеку, а я на выход, тем более что меня там ждала Лиса. «Майки, ты не торопился?» после того, как чмокнула, — сказала она. «Извини, просто задумался слегка, а ты уже скучала?» — улыбнулся ей. «Конечно, а ты как думал?» — слегка ткнув меня кулачком, она продолжила. «Может, сходим куда-нибудь? Сегодня никак, буду учиться водить машину». «Это я знаю, я в общем имею в виду, вдвоем, в кино, например, м», — и умилительно заглянула мне в глаза. Я только за, и немного наклонившись к ее ушку, прошептал: «Или можно кино у меня посмотреть?» Я просто чувствовал, что она от того, что мы стоим обнявшись и прижавшись друг к другу, довольно сильно возбуждена. «А мы будем только кино смотреть?» — хитро улыбнувшись, спросила она. «Узнаешь, если согласишься». «Ну-у-у, так нечестно», — возмутилась она. «Продолжить нам не дал зазвонивший у меня телефон. Это была Сара. У тебя есть время подумать», — сказал ей. После того, как ответил на звонок, «мне уже нужно идти. Ты со мной?» «Хотелось бы, но я еще девочек подожду, они там что-то доделывают, а потом мы решили в торговый центр съездить, по магазинам». «Хорошо отдохнуть тогда», — поцеловав и обняв на прощание, я поспешил на стоянку. Практиковаться в вождении мы решили сразу, не заезжая домой. Поэтому Сара повезла меня на заброшенный аэродром. Там как раз было много свободного пространства и не было других машин, то есть идеально для такого неопытного водителя, как я. Въехали мы туда без проблем. Территория оказалась реально огромной, притом, насколько я мог судить, вообще не использовалась. Взлетная полоса была местами потрескавшаяся, где-то в трещинах уже проросла трава. Несколько огромных ангаров стояли с облезшей краской и довольно сильно ржавые, но для наших целей эта территория подходила идеально. Остановив машину, немного не доезжая до полосы, Сара сказала: «Ну что, Майки, готов попробовать?» Хитро посмотрела на меня. «Готов?» – кивнул я хоть и уверенно, но внутри легкий мандраж присутствовал. Выйдя из машины и поменявшись местами с Сарой, я пристегнулся и немного настроил сиденье и зеркала под себя, чтобы хоть как было удобно. Потом внимательно выслушал наставления Сары и только после этого завел машину, перевел рычаг коробки передач на драйв и отпустил тормоз. Все оказалось намного проще, чем я думал. Я забыл, что как бы не совсем человек, и мои рефлексы и реакция намного выше. Потому на любую ситуацию я реагирую намного быстрее, притом не знаю, как у других оборотней, но за собой я уже давно заметил такую вещь, что если сосредоточен, полностью погружен в дело, которое делаю, неважно что это, тренировка, учеба, просто просматриваю какую-то информацию или о чем-то усиленно думаю, то все начинает происходить намного быстрее и качественно, что ли. Например, возьмем простой пример, допустим, читаю я какую-то книгу или учебник. В обычном состоянии скорость чтения и усвоения материала будет как у простого человека, но если я начинаю вникать в материал, внимательно читать, ни на что не отвлекаясь, погружаюсь в процесс, то вот здесь начинается натуральное читерство. Как будто мозг разгоняется и начинает работать на каких запредельных скоростях, поглощая, перерабатывая и усваивая информацию. Притом она потом спокойно доступна мне в любой момент, я все прекрасно помню. Впервые заметил за собой такую особенность, когда только приступил готовиться к сдаче зачетов перед школой. В первые разы после такого ускорения у меня начинала болеть голова и иногда шла кровь из носа, лопались капилляры в глазах. Сейчас такого почти не случается, только если долго пользуюсь. С вождением получилось неожиданно так же. Только тронувшись с места, я против воли сосредоточился на этом, восприятие сразу подскочило, а все остальное замедлилось. Благодаря этому я не просто видел то, что передо мной, а также чувствовал, что у меня слева и справа. Мозг же, работая на ускорении, успевал перерабатывать всю информацию, высчитывая оптимальные решения действия моего тела. Ему только оставалось успевать реагировать на приказы мозга. Около часа прокатавшись по территории, Сара сказала выезжать на дорогу. Там тоже получилось все нормально, машину я вел вполне уверенно, других участников движения не шугался, на светофорах не тупил и правила соблюдал. Домой нас также довез я сам, где спокойно заехал в гараж и заглушил машину. Сара просто лучилась гордостью и довольством. «Ты просто молодец, Майки, великолепно. Тебе прямо сегодня можно идти на экзамен, и я уверена, ты его сдашь», — сказала она, когда мы вышли из авто. «Я думала, все будет намного трудней, но ты как будто уже давно водишь. Я завтра же тебя запишу на экзамен. Это нужно отпраздновать. Может, после экзамена?» — попытался я ее немного остановить, но ничего не вышло. «Нет, нет, не спорь, праздновать сегодня. Пойдем в дом, я оттуда позвоню Дэвиду на работу». Не теряя времени, она схватила меня за руку и потащила в дом. Пока Сара звонила и разговаривала по телефону с Дэвидом, я успел закинуть рюкзак в комнату, спуститься на кухню и налить себе сок. Неторопливо попивая его, я ждал, когда мне озвучит планы на вечер. «Я договорилась», — сказала женщина, входя на кухню. «Дэвид тоже не против небольшого праздника, потому сегодня мы идем в ресторан. Ты рад?» — очень улыбнулся я. «Как мне одеваться?» «О, ничего особенного, никакого официоза не нужно». «Не нужно ничего официального, можешь одеться как тебе хочется. У нас есть около 2 часов, чтобы собраться и выехать. Дэвид приедет уже туда. Решив таким образом этот вопрос, мы разошлись по своим комнатам. 2 часа пролетели очень быстро, за это время я успел принять душ и переодеться, немного позаниматься уроками, ну конечно же попереписываться с Алисией. Она, как и говорила, гуляла с подругами по торговому центру, даже прислала пару фото из примерочной, в нижнем белье, чтобы узнать, идет ли ей такое или нет. От этих фото разыгралось воображение, которое заставило снова принять душ, только холодный. Вряд ли бы родители меня поняли, если бы я поехал со стоячим членом в ресторан. Так или иначе 2 часа пролетели, мы были собраны, такси приехало. Это был небольшой итальянский ресторанчик, с милым оформлением и симпатичными официантками, которые щеголяли в коротких юбочках и облегающих блузках. Мне понравилось. Усевшись за столик и получив меню от одной из прелестниц, мы стали делать заказ, не дожидаясь Дэвида, за него закажет Сара. Я выбрал себе пасту, овощной салат и на десерт пирожное, пить взял вишневый сок. Сара заказала примерно то же самое и еще бутылку вина, себе и Дэвиду. По американским законам после 2 бокалов можно садиться за руль и ничего тебе не будет за это. Глава нашего семейства появился примерно минут через 10, мы как раз закончили делать заказ. «Всем доброй вечери, дорогая, Майкл», — сказал он, садясь за стол, — «уже сделали заказ?» «Конечно, сейчас все принесут», — ответила женщина. «Как ты добрался?» «Как на работе?» «Нормально доехал, по работе есть новости, но пока не буду об этом, подождем, когда принесут заказ, лучше расскажите, как позанимались». «Майкл, тебя можно поздравить?» — ответить мне не дала Сара, начав расписывать наши занятия так, как будто это было что-то эпичное, достойной экранизации в Голливуде. Все это сопровождалось эмоциями, а еще богатой мимикой на лице. По мере рассказа и Дэвид, и я от души посмеялись. Он полностью готов к экзамену, я думаю, что проблем с ним у него не будет, заключила она свое выступление. Прекрасно, хотя смотря на то, как ты смог за 4 месяца подготовиться к школе, вполне ожидаемо. Ты правда молодец, честно готов сказать, что горжусь тобой. Его слова мне подтверждали его эмоции, которые я прекрасно ощущал. Пока меня хвалили, наш заказ уже успел приготовиться, и официантка стала его приносить, постепенно расставляя тарелки перед нами. Вино открыли также на наших глазах и разлили по бокалам родителей. Мне был налит сок. «Хочу выпить за нашу семью и за то, что у нас такой талантливый сын», — поднял бокал Дэвид. «Спасибо, отец», — просто кивнул я постараюсь не подвести ваше доверие. Это был первый раз, когда я его так назвал. Он хороший человек, пусть не родной, но относится ко мне очень тепло и хорошо, и когда произносил тост, он реально верил в то, что говорил, а значит, меня уже не отделяет от своей семьи. Я не мог ответить по-другому. Сара светилась радостью, Дэвид искренне улыбался, все было прекрасно. В этот момент я реально чувствовал себя счастливым по-настоящему, можно сказать, впервые после того, как очнулся в этом мире. Теперь уже официально признанные мной родители выпили вина и приступили к ужину, параллельно ведя неспешную беседу, периодически вовлекая меня в нее, задавая ничего не значащие вопросы по школе, про Алисию, также про то, что бы я хотел на день рождения, разговор обо все и ни о чем, но такой важный в кругу семьи. С получением водительского удостоверения нужно будет подумать о машине, — сказал Дэвид. «Что скажешь, есть мысли на этот счет?» «Если честно, не думал. А какие мысли у меня должны быть?» «В таком вопросе лучше уточнять». «Сынок, ну как какие?» «Какую машину, конечно же», — воскликнула Сара. «Я не уверен, что она мне нужна, и это слишком большие траты. Притом я реально так думал, машина — это слишком, тем более я и так уже стал задумываться о том, что пора бы свои деньги иметь, потихоньку нужно начать зарабатывать. Были пару мыслей на этот счет. Ну как я тебе и говорила, что он откажется», — улыбнулась мама. «Майки, мы хоть и не миллионеры, но и в деньгах особо не нуждаемся, прекрасно зарабатываем. Никто не говорит, чтобы купить тебе что-то очень дорогое, это правда будет лишнее, но и без машины очень сложно, это просто необходимость. Поэтому ты не отвертишься. Это будет наш подарок на твой день рождения. И не спорь, мы так решили. На такое мне осталось только сказать спасибо и согласиться. Повезло мне с ними». Еще немного посидев, Дэвид вспомнил, что у него тоже были новости, которые он хотел нам сообщить. «Я сообщить хотел. Мне через пару дней нужно будет уехать в Нью-Йорк на конференцию на пару дней. «Дорогая, я хотел тебе предложить слетать со мной. Что скажешь?» — сказал он и отпил из бокала. «Я, конечно, с радостью, но как же Майкл? Мы же не можем его оставить одного», — ответила она ему немного растерянно. «О, за меня не беспокойтесь, я спокойно побуду один, вы можете смело ехать», — начал я их уверять. «Есть еще одна новость. Приедет Джессика, правда не сразу, а через день после того, как мы уедем, ее какая-то подруга выходит замуж. Майкл будет один всего сутки, он уже взрослый парень и ответственный, я уверен, что все будет хорошо», — убеждал он ее. «Можете не сомневаться, обещаю вечеринок не устраивать, вести себя хорошо», — подключился я к его убеждениям. «Ну не знаю», — все-таки сомневалась она, но было видно, что крепость скоро падет, только если пообещаешь не ругаться с Джесс и не пытаться ее дразнить, а то как бы не приехать нам к руинам дома. Дэвид на это только улыбнулся, я тоже не удержался от улыбки. Сара, глядя на нас против воли, хихикнула, несмотря на то, что пыталась быть суровой. «Я серьезно, торжественно клянусь», — воскликнул я. Дэвид же в открытую рассмеялся. На этой веселой ноте мы стали собираться домой. Глава 10. Утро началось почти как всегда. Тренировка, пробежка и завтрак. Отличие было только в темах разговора. Сегодня было обсуждение предстоящей поездки и приезд Джессики. Кроме этого, Сара планировала ускорить мой экзамен на водительское удостоверение, желательно даже до их отъезда, но это не точно. В этот раз меня до школы подвозил Дэвид, Сара не смогла, довольно рано была назначена важная встреча. Пока ехали, разговор был по большей части ни о чем, просто треп о школе, уроках и т.д. Только перед самой школой Дэвид все-таки спросил: «Ты точно не против Джессики? Все-таки вам придется провести несколько дней вместе. Все нормально, правда, можешь не переживать. Не понимаю, если честно, вашего волнения, мы же взрослые люди, все будет нормально», — спокойно сказал ему, постаравшись его убедить. Непонятно, получилось или нет, но внешне он мне вроде поверил, и наконец я смог идти в школу. Зря мы тогда друг друга троллили, теперь это выливается вот в это. Вообще странные они, переживать из-за того, что оставляют меня на пару дней одного, забывая о том, сколько я лет один жил на острове. Посмеиваясь про себя, я не спеша дошел до школы. С Алисией мы договорились встретиться во внутреннем дворе, для этого надо было пройти главный корпус насквозь. Зайдя внутрь, я сразу заметил, что что-то не так. Ученики были чем-то возбуждены, большинство торопилось в ту же сторону, что и я, беспокойно переговариваясь и пытались узнать, что случилось. Выйдя на другую сторону здания, увидел довольно большую толпу народу рядом со стоянкой школьных автобусов. Также там были полицейские, которые удерживали людей и не давали им подойти ближе куда-то. Немного постояв, все-таки решил подойти ближе. Аккуратно проходя между учениками, мне удалось подойти немного к месту происшествия. Перед мной открылась интересная картина. Один из автобусов был сильно поврежден, задняя дверь была сильно погнута, стекла выбиты, салон разгромлен, сиденья подраны, даже на самом металле корпуса были заметны следы. Притом я хорошо знаю, что может оставить такие отметины, вернее, кто. Это были следы когтей оборотня, притом он не просто тут крушил автобус, следы крови говорили, что кому-то досталось не меньше, чем автобусу. Кто-то тут явно пострадал, только тела не видно, хотя может увезли уже. Похоже, у кого-то конкретно поехала крыша. Развернувшись, я пошел назад ко входу к школе, смотреть здесь больше ни на что. Пиликнувший смской телефон сообщил, что Алисия уже в школе и скоро придет. Пока ждал девушку, телефон крутил в руке, размышляя, позвонить или нет, но не пришлось. Те, кто мне был нужен, как раз вышли из дверей. Блин, Стайлз, это было так реально, что я просто не знаю. Меня до сих пор в холодный пот бросает от моего сна. Скотт был сильно возбужден и взволнован, даже можно сказать, что слегка напуган. «Стайлз, куда ты смотришь? Чувак, похоже, это был не совсем сон», — в шоке прошептал парень, смотри вперед. МакКоул посмотрел туда, куда показал его друг, после чего побледнел. «О господи, Эллисон, этого не может быть», — прохрипел он и начал судорожно пытаться набрать чей-то номер телефона. Кое-как у него это получилось. Поднеся его к уху, немного постоял и, похоже, не дождавшись ответа, сбросил: «Она не отвечает, Стайлз, ты понимаешь, она не отвечает. Как вам композиция, парни?» Я подошел к ним так, что они меня заметили только когда я заговорил. «Я думаю, ей подойдет название «Пир под луной». Как считаешь, Скотт, подойдет название?» После моих первых слов они вздрогнули, а потом дружно сглотнули. «Майки, бро, это не мог быть он, я серьезно, я всю ночь был с ним, и утром цепь разматывал, тоже я клянусь тебе», друг Скотта говорил быстро, слова вылетали из него как из пулемета, он почти даже буйным не был, прикинь, способ с мясом сработал, ох и стрёмно же было, но потом он успокоился и уснул, всю ночь его проверял, он не покидал подвал. «Картер, давай потом, нужно срочно найти Эллисон, а потом я все тебе расскажу, пожалуйста». Его паника была видна невооруженным взглядом, если бы не я, он бы уже бежал на всех парах искать свою девушку. Я не стал его больше мучить. «Успокойся, все с ней нормально, она с Алисией, скоро придут сюда». «Вух, это точно, ты уверен?» «Уверен, теперь рассказывай», сказал я. «Ладно», сдался он, «короче, мясо сработало. Только его реально много пришлось купить. Блин, меня мама прибьет, если узнает, сколько я денег потратил на него. Но не это главное, а то, что я даже почти не рвался из цепей. А после того, как все съел, просто завалился спать. Но вот пока я спал, мне приснился сон, что я был в этом автобусе, пытался убить Эллисон. То есть я напал на нее и рвал когтями. Даже помню, как увидел свое отражение в стекле. Мельком, правда, но видел. Самое сильное, что я запомнил, были глаза, они светились красным, а это странно, так как Стайлз говорит, что они у меня желтые были, когда я обратился. Я думал, это сон, пока не увидел все это, кивнул он головой на толпу людей, которая продолжала кучковаться на стоянке. Теперь я вообще ничего не понимаю, у тебя есть идеи? Внимательно его выслушав, я задумался, ерунда какая-то получается. У меня никогда глаза не менялись и снов странных я не видел. Начав перебирать в голове все, что я успел прочитать про оборотней, а это немало и я еще только в начале пути, ничего похожего там не было, но у меня неожиданно возникла идея, которую я и озвучил. «А что если это был не совсем сон?» – предположил я, «и ты реально все это видел, но тебя самого там не было. Ты просто был как зритель, смотрел чужими глазами, глазами того, с кем ты связан, а...» Как ты думаешь, возможно, ты был в том, кто тебя обратил, а во, прямо секретные материалы какие-то, присвистнул Стайлз, как-то это на фантастику похоже. До недавнего времени ты и оборотни считал выдумкой, ответил я ему, притом это просто мое предположение и ничего более. Майки прав, это вполне может быть, надо у Дерека спросить, может он знает что-то, согласился со мной Скотт. «Кстати, а почему не он с тобой был? Насколько я помню, он обещал за тобой присмотреть. Он приковал его и ушел. Что-то у него изменилось очень резко. Пожал плечами Стилински. Еще и мне угрожал, чтобы я глаз со Скотта не спускал. Хрен с ним, в любом случае мы должны сегодня встретиться. Не забыли?» Увидев, как оба парня синхронно кивнули, продолжил: «А сейчас лучше закрыть тему. Девушки идут». Только я это произнес, как двери распахнулись и на лестнице появились три подруги. Две меня не интересовали, а вот Алисия была просто красотка, в обтягивающих светлых джинсах, темной курточке, волосы она убрала в высокий хвост, от этого ее глаза казались еще больше. Она улыбалась, от ее вида у меня даже дыхание слегка перехватило. По лестнице она сбежала легко и просто прыгнула ко мне в объятия, радостно смеясь. «Я скучала», сказала она, смотря мне в глаза.